«Отойди подальше, нищий!» — крикнул на ломаном хиндустане один из горцев. «Да это какой-то пахари, горец!» — уронил Ким через плечо. «С каких это пор горные ослы завладели всем Индостаном?» Ответом послужил стремительный и блестящий очерк родословной Кима за три поколения. «А-а-а!» Никогда голос Кима не был таким елейным. Он ломал лепешку сухого навоза на мелкие куски. «На моей родине мы назвали бы это началом любовного объяснения». Резкое, пискливое кудахтанье за занавесками побудило горца к новому взрыву негодования. «Не так-то плохо, не так-то плохо», — хладнокровно промолвил Ким. «Но берегись, брат, не то мы, я повторяю, мы проклянем тебя раз-другой в наказание. А наши проклятия обычно попадают в точку». Урии расхохотались. Горец, угрожающий, скакнул вперед. Лама внезапно поднял голову, и пламя, разведенного Кимом костра, ярко осветило его огромную, похожую на берег, шапку. «Что такое?» — спросил он. Человек остановился, как вкопанный. «Я спасся от великого греха!» — запинаясь, проговорил он. «Чужеземец нашел-таки себе жреца!» — прошептал один из уриев. «Хай! Почему этого нищего парнишку еще не отстегали как следует?» — крикнула старуха. Горец отошел к повозке и начал что-то шептать перед занавесками. Наступила мертвая тишина, потом послышалось бормотание. «Дела идут хорошо», — решил Ким, притворяясь, что ничего не слышит и не видит. «Когда он покушает», — подобострастно обратился горец к Киму, — «просит, чтобы святой человек оказал честь побеседовать с особой, которая желает поговорить с ним». «Когда он покушает, он ляжет спать», — высокомерно произнес Ким. Он еще не мог догадаться, как повернется игра, но твердо решил извлечь из нее пользу. «Теперь я пойду добывать ему пищу!» Последняя фраза, сказанная громким голосом, завершилась вздохом притворного утомления. «Я сам и прочие мои земляки позаботимся о нем, если это дозволяется». «Дозволяется», — проговорил Ким еще более высокомерно. «Святой человек! Эти люди принесут нам пищу». «Хорошая страна. Вся южная земля хороша. Великий и страшный мир», — дремотно пробормотал лама. «Пусть спит», — сказал Ким. «Но позаботьтесь, чтобы его хорошо накормили, когда он проснется. Он очень святой человек». Один из уриев опять сказал что-то презрительным тоном. «Он не факир. Он не деревенский нищий», — строго продолжал Ким, обращаясь к звездам. «Он святейший из святых людей. Он выше всех каст, а я его чела». «Пойди сюда», — послышался ровный тонкий голос, и Ким подошел, зная, что невидимые ему глаза впились в него. Костлявый коричневый палец, отягченный перстнями, лежал на краю повозки. И вот какой произошел разговор. «Что это за человек?» «Величайший святой. Он идет издалека, он идет из Тибета». «Из какого именно места в Тибете?» «Из-за снегов, из очень отдаленного места. Он знает звезды, он составляет гороскопы, предсказывает судьбу. Но он делает это не для денег. Он делает это по доброте и великому милосердию. Я его ученик. Меня зовут Другом Звезд». «Ты не горец?» «Спроси его. Он расскажет тебе, что я был послан звездами указать ему путь к цели его паломничества». «Слушай, щенок, я старая женщина и не совсем дура. Лам я знаю и почитаю, но ты такой же истинный чела, как этот мой палец, дышлый из этой повозки. Ты индус без касты, дерзкий, наглый, нищий и, наверное, только из корысти присоединился к этому святому человеку. А разве мы не из корысти делаем всякую работу? Ким быстро переменил тон в соответствии с изменившимся тоном старухи. Я слышал... Эту тетиву он натянул на удачу. Я слышал... Что ты слышал? Подхватила она, стуча пальцем по дереву. «Я не совсем твердо помню это. Просто базарные сплетни, наверное, вранье. Но что даже раджи, мелкие горные раджи... Но у них, тем не менее, хорошая раджпутская кровь. Несомненно, они хорошей крови, но даже они продают самых красивых своих женщин из корысти. Они продают их на юг, аутским заминдарам и тому подобным людям». Ничто так упорно не отрицают мелкие горные раджи, как именно это обвинение. Но именно этому беспрекословно верит базарная толпа, толкуя о тайной торговле рабами в Индии. Сдержанным негодующим шепотом почтенная дама разъяснила Киму, какой он лукавый лжец. Намекни об этом Ким в те дни, когда она была девушкой, и в тот же вечер ее слон затоптал бы его до смерти. Это было истинной правдой. «Я всего только нищий парнишка, как изволила сказать, око красоты!» — завопил он в притворном ужасе. «Око красоты! Скажешь тоже! Кто я такая, что ты смеешь приставать ко мне с нищенской лестью?» И все же давно позабытое обращение заставило ее рассмеяться. Так можно было сказать 40 лет назад, и не без основания, даже 30 лет назад. Но вот что выходит, когда шляешься по всему Хинду. Вдова владетельного князя обречена встречаться с подонками и терпеть насмешки нищих. «Великая владельная княгиня!» — быстро подхватил Ким, заметив, что она дрожит от возмущения. «Я именно тот, каким считает меня великая владетельная княгиня, но тем не менее мой учитель святой, он еще не слыхал приказа великой владетельной княгини». «Приказа? Мне приказывать святому человеку, учителю закона, прийти и говорить с женщиной? Никогда». «Смилуйся над моей глупостью, я думал, что было отдано приказание». «Нет, не приказание. То была просьба, ясно тебе?» Серебряная монета звякнула о край повозки. Ким взял ее и низко поклонился. Старуха понимала, что его нужно умаслить, ведь он был глазами и ушами ламы. «Я только ученик святого человека. Быть может, он придет после того, как поест». «О, скверный, бесстыдный мошенник!» Унизанный драгоценными камнями палец неодобрительно погрозил ему, но он слышал, что старуха тихо смеялась. «А в чем дело?» — сказал он, переходя на свой самый ласковый и доверительный тон. Перед этим тоном, Ким знал это, могли устоять лишь немногие. «Или твоей семье не хватает сына? Говори откровенно, ибо мы, жрецы...» Эти слова он полностью заимствовал у одного факира, таксалийских ворот. «Мы, жрецы? Да ты еще не дорос до того, чтобы...» Она оборвала шутку новым взрывом смеха. «Ведь мы, о, жрец, мы, женщины, не всегда думаем только о сыновьях. Кроме того, дочь моя уже родила мальчика. Две стрелы в колчане лучше, чем одна... «А три еще лучше!» Ким, проговорив пословицу, задумчиво кашлянул и скромно потупил глаза долу. «Истина? Истина так. Но, может быть, это еще придет? Конечно, эти южные брахманы никуда не годятся. Я посылал им подарки и деньги, и опять подарки, а они пророчествовали». «А-а-а!» Протянул Ким с невыразимым презрением. «Они пророчествовали». Даже настоящий жрец не сумел бы столь выразительно произнести эти слова. «Но не раньше, чем я вспомнил о своих родных богах, были услышаны мои молитвы. Я выбрала благоприятный час и... Быть может, твой святой слышал о настоятеле монастыря Лангчо. Я обратилась к нему с этим делом, и представь себе, через должный срок все вышло так, как я того желала. Тогда брахман, живущий в доме отца сына моей дочери, сказал, что это случилось по его молитвам, но он немного ошибается, и я разъясню ему это, когда мы достигнем цели нашего путешествия. Поэтому я потом отправлюсь в Будхгаю, чтобы совершить шрадху за отца моих детей. «Туда же идем и мы. Вдвойне приятно», — защебетала старая дама. «Родится второй сын!»